Палочка для Рой. Глава 1. Пробуждение. Как-то чересчур все просто, пробормотал кто-то совсем рядом. Я мгновенно пришла в себя, но интуиция подсказывала не шуметь и дальше прикидываться лежащей без сознания. Попробовала задействовать суперсилу, чтобы взглянуть на окружающий мир через насекомых, но на месте привычного чувства контроля зияла ужасающая пустота. Я постаралась припомнить, что произошло. Мы сражались с сыном. Потом я услышала два выстрела, а потом пусто. Убить грязнокровок до того, как они получат свои письма, продолжил неизвестный голос. И почему никто раньше до этого не додумался? Потому что книга в Хогвартсе упрятана лучше, чем содержимое ячейки в Гринготтс. Даже наш человек смог только разок мельком глянуть и запомнить немного имен. А то бы мы вообще всех за этот год зачистили. На мгновение повисла тишина. Затем раздался звук, с каким нога ударяет податливую плоть. Не насторожит ли это врагов темного лорда? Несколько магловских смертей, маглы постоянно мрут, убивают друг друга, сбивают машинами. Чудо, что они до сих пор вообще друг друга не перебили. Это было бы слишком большой удачей, пробормотал другой мужчина. Кроме того, у нас есть люди в магловском отделении полиции, которые будут клясться и божиться, что все это – результат самого обычного магловского преступления. Полиция, как авроры, только куда тупее. Я слышала, как рядом ходит двое мужчин. Ну что, нам сегодня нужно еще о троих позаботиться, а там можно и отдохнуть. Перехватим по пирожку в Хаксмиде? Хорошо бы. Через секунду я услышала странный хлопок, а еще секунду спустя, еще один. Преодолев первый порыв, я осталась неподвижной. Прошло долгих 5 минут, прежде чем я осторожно приоткрыла глаза. Я лежала на узкой и грязной улочке, которая легко бы вписалась в пейзаж родного Брактон-Бей. Менее чем в 3 метрах от меня на земле лежало 2 человека. Их лица были перекошены от боли и ужаса. Скривившись, я поднялась на ноги. И только оперевшись для этого о землю, осознала, что у меня снова 2 руки. Я посмотрела вниз. Вместо ожидаемого обрубка я увидела 2 одинаковых, похожих на тонкие ветки, ручки, без малейшего следа тренированных мышц, которые нарабатывала долгие годы своей суперзлодейской, а потом и супергеройской карьеры. «Что за черт?» – пробормотала я. Голос оказался тонким и высоким. Звучал он совсем не похоже на мой собственный. Я подошла к женщине и стала рыться в ее сумочке. Быстро нашла пудреницу, открыла ее, скривилась. Из зеркала на меня смотрело совсем незнакомое лицо. Волосы мои остались темными, но на этом сходство заканчивалось. Новое лицо, кстати, было куда симпатичнее прежнего, но останется ли оно таким после завершения периода полового созревания, оставалось только гадать. Каким-то образом я оказалась в теле ребенка. Последним, что я помнила, было убийство сына, а затем звуки выстрелов и ослепляющая боль в затылке. Я потянулась и ощупала затылок. Ран не было, ни в этом теле. Может быть, я, и на самом деле, маленький ребенок, который навоображал себе жизнь супергероя. Я совершенно точно не чувствовала вокруг ни одного насекомого, а одна из вещей, которые я накрепко усвоила за свою прошлую жизнь, насекомые есть всегда и везде. Но все это сейчас было неважно. Меня пытались убить, и у них есть свои люди в полиции, которые наверняка подчистят за убийцами любых недобитых свидетелей. Я прошерстила женскую сумочку, с трудом перевернула мужчину на спину и вытащила его бумажник. Эту пару звали Найджел и Камилла Скривнер. Они как раз подходили по возрасту, чтобы быть родителями этого тела, моложе моего папы. И выглядели они лучше, если со стороны посмотреть. Я даже нашла некоторое сходство между ними и тем лицом, что увидела в зеркале. Сотовых ни у кого не оказалось. Я обчистила их бумажники, внутри лежало несколько фунтовых купюр. Проверила документы, адресом прописки значилась Великобритания. Быстрый подсчет показал, что на 2 у них было 400 фунтов. Я сняла с женщины кольца и вытащила серьги из ее ушей. Было мерзко, но без моих сил у меня оставалось не так уж много способов выжить в новом мире. Я предположила, что мир другой, потому что даты рождения на водительских правах были неправильными. Эти люди выглядели слишком молодо, чтобы родиться в 60-е. Так что либо я переместилась назад во времени, либо попала в место, которое до 2010-х еще не дожило. Найдя у мужчины ключи, я осторожно вышла из переулка. Стояла ночь, и людей вокруг было совсем немного. На улице было припарковано несколько автомобилей, и к одному из них ключ подошел. Это был Volkswagen Кролик, Небольшая машинка с рулем с неправильной стороны. В машине также никаких сотовых телефонов не обнаружилось, зато нашлась карта. Я прочла адрес Скривнера в документах и, определив свое местоположение по дорожным указателям, смогла построить маршрут. Если карта не врала, мы были в Лондоне, и, похоже, до нашего дома было всего 5 миль. Я могла и пешком дойти, на тренировках постоянно такую дистанцию бегала. Увы, то было в моем прежнем теле, тренированном и вооруженном. Сейчас у меня не осталось ничего, обрести по улицам большого города посреди ночи, будучи 9- или 10-летней девочкой, было отличным способом помереть снова. Скривившись, я пролезла на водительское сиденье и вставила ключ в замок зажигания. Машина завелась легко, но ногами я едва могла дотянуться до педалей, да и то, только если сползти на самый краешек сиденья. Было чертовски неудобно и непривычно, так еще выведя машину на проезжую часть, пришлось напоминать себе ехать не по той стороне улицы. Я старательно избегала широких дорог и загруженных шоссе, и все равно, к тому времени, как доехала до района, где мы жили, пот с меня лил ручьями. Квартира была на первом этаже. Ключ подошел, и я вошла внутрь. Я обыскала дом и забрала все ценности. Как бы невелико было искушение остаться здесь, рано или поздно люди, напавшие на семью этого тела, обнаружат, что найдены только два трупа. Они придут за мной и начнут поиски с этого дома, а затем прошерстят приюты и соцслужбы. Сомневаюсь, что социальные службы смогут защитить от покушения на убийство. Будет охерительно трудно. В своей прежней жизни, даже в самом начале карьеры, мне хотя бы было 15. Можно было подзаработать на какой-нибудь халтурке или просто слоняться, где вздумается, не вызывая ни у кого вопросов. Здесь у меня нет возможности снять комнату в гостинице, пользоваться помощью большей части социальных служб. Если учебный год уже начался, придется еще прятаться от школьных надзирателей. Я не слишком хорошо представляла себе, сколько это, 400 фунтов, но подозревала, что не так уж и много. В некотором роде было даже хуже, что я нахожусь в Лондоне, а не в родном городе. В Брактон-Бей было полно заброшенных складов и других мест, где легко можно было спрятаться и переночевать. Лондон – город куда более зажиточный, значит, укромных местечек тут меньше. Мне нужно было как-то узнать, кто за мной охотился, и чего они хотели, почему они убивали детей, и что такое маглы. Нахожусь ли я в прошлом собственного мира? Судя по сложенным в стопку у порога газетам, сейчас примерно август 1991 года. Ну, или хозяева дома были жуткими неряхами. Я не нашла в доме ни одной вещи, подписанной более поздними датами, так что за рабочую гипотезу приняла именно август 91-го. А еще ни в одной из газет не было ни малейшего упоминания о паралюдях. Еще одно несоответствие, первое свидетельство о встрече с сыном, 1982 год. С тех пор внимание газетчиков постоянно крутилось вокруг кипов. Не могу припомнить ни одной газеты, в которой они не упоминались хоть раз за номер. Здесь же не было упоминания ни в одном номере за неделю. Я загрузила полезными вещами самый большой рюкзак, который удалось отыскать. Это был туристический ранец, по-видимому принадлежавший отцу семейства. В нем нашелся спальный мешок и другие вещи, которые должны были мне пригодиться. В каком-то смысле, мне предстояла задача куда более трудная, чем когда-либо раньше. Никаких суперсил, никаких союзников, немного денег и кое-какое снаряжение. Но я встречала лицом к лицу самых ужасных монстров, какие только были в моем мире. Сражалась с ними и побеждала. Я вышла из дома в непроглядную ночную мглу. Глава 2. А не менее. Это была долгая ночь. Для начала я поставила себе целью забиться в какую-нибудь глухую дыру и выспаться. Это оказалось непросто. Родители девочки жили в благополучном районе для среднего класса, и мне пришлось долго кататься по незнакомым улицам, прежде чем нашла район с большими, но запущенными парками. Вскоре мне придется бросить авто. Пусть кредитки я и забрала из бумажника, пин-кодов к ним я не знала. Что мне, выскакивать на заправке и наличкой за бензин расплачиваться? Прошло 3 часа, прежде чем мне попался на глаза заброшенный участок ливневой канализации. Это был сухой от норок с тупиком в конце, причем выглядел он так, словно сухим стоял уже давным-давно. Одна сторона решетки была не закреплена, и у меня с помощью инструментов получилось немного отодвинуть ее и протиснуться внутрь. Здесь уже можно было разбить лагерь и поспать. Когда похолодает, жить в этом месте станет практически невозможно. Придется искать что-то более защищенное. Но на данный момент это было лучшее, что я смогла найти. Ночь прошла тяжело. Снились кошмары про битву с сыном. Проснулась я от ощущения, как что-то ползет по моей руке. Божья коровка. Глядя на нее, я не могла отделаться от ощущения потери, утраты части себя. Я была повелительницей насекомых, а сейчас в той части моего разума зияла пустота. Я никогда больше не смогу почувствовать рой. Я сконцентрировалась, просто глупая фантазия, но глубоко в моей душе тлела надежда, что стоит только как следует пожелать, и моя сила вернется к жизни. Две долгих минуты я сидела, уставившись на божью коровку, но, как ни старалась, ничего почувствовать не смогла. Это было, как пытаться поднять что-то ампутированной рукой. Иронично, я бы скорее согласилась потерять руку, но оставить при себе сверхспособности. На секунду накатила сокрушительная тоска. Если я действительно оказалась в другом мире, в другом теле, скорее всего, я никогда больше не увижу никого из тех, кого знала раньше. Ни Рэйчел, ни Лизу, ни Дину, ни Брайна. Мне придется заново проживать жизнь с детских лет, и до тех пор, пока не узнаю, кто меня убил, я не смогу даже расслабиться и отдохнуть. Я позволила себе молча посидеть минут 10, глядя на железные бока дренажной трубы. Но вскоре заурчавший живот напомнил, что от переживания вещей, которые я не в силах изменить, пользы не будет. Писать под кустиком – не самое правильное решение. В будущем обязательно нужно что-то придумать. Пока же стоящих мыслей не приходило. Следующим пунктом в моих планах значился завтрак. Я не могла готовить еду сама, слишком велик риск. Человеческие органы чувств не слишком хороши, но дым учуют легко. К счастью, еду я захватила с собой. Все захваченное из квартиры я перетаскивала в свое убежище в несколько ходок, но там было не так уж и много. Только консервированные продукты, которые можно было употреблять без тепловой обработки. Открыв жестяную банку, я наклонила ее и через край втянула губами несколько бобов. Скривилась. Бутилированная вода противно нагрелась. Хорошо, что я не стала брать с собой молоко или еще что-то скоропортящееся. Доев бобы, я уполовинила воду и осторожно выскользнула из ливневки. Перед тем, как вылезать, тщательно осмотрела окрестности. Солнце уже стояло высоко. Я прикрыла свое убежище ветками и аккуратно задвинула решетку на прежнее место. С улицы мои вещи никто не заметит. Половину денег я держала при себе, другая была спрятана в рюкзаке. Если меня ограбит, или кто-то найдет рюкзак, я не потеряю все и сразу. С собой я взяла швейцарский перочинный нож. Предпочла бы выкидной нож бабочку, но ничего похожего в доме мертвых людей не нашла. Складных дубинок и перцовых аэрозолей тоже не было. Про последние я вообще не была уверена, что их уже изобрели. Также непонятно было, разрешено ли их иметь по британским законам. На улице стояло лето, следовательно, мне пока не стоило беспокоиться о школьных надзирателях. Одно из преимуществ 1991 года перед 2013, если верить папиным рассказам, родители куда спокойнее относились к тому, чтобы отпускать детей одних на улицу. В мое время, чтобы ребенку разрешили пойти погулять самому, ему должно было исполниться хотя бы лет 13. И это было понятно, при том количестве бандитов и убийц, слоняющихся по улицам, которым мог похвастаться Брактон Бей. Но и в других городах Соединенных Штатов предки не спешили выпускать своих чад из дому, когда тем вздумается. Сейчас времена стояли куда более невинные, что играло мне на руку. Я понятия не имела, как искать людей, которые хотят меня убить. Они использовали какие-то незнакомые термины. Маглы, Авроры, Хаксмит. Я не знала наверняка, были ли это британские диалектные словечки, которых я попросту не слышала раньше, либо под данными терминами скрывалось нечто более зловещее. Лучшим, что я придумала, было сходить в библиотеку. Вряд ли там будет интернет, но если вдруг найдется, может там смогу отыскать какие-то сведения. Неподалеку я видела гостиницу и библиотеку. Их расположение было одной из причин, почему я поселилась именно здесь. Было слишком поздно идти на завтрак в гостиницу, но завтра утром я собиралась попробовать проскользнуть внутрь и смешаться с толпой туристов за шведским столом. Никто не ожидает, что завтракающий за столом ребенок, бездомный с улицы, так что заметить меня были не должны. Я планировала не только бесплатно поесть, но и незаметно сложить в сумку часть континентального завтрака, или как он у них называется. Даже обычные кукурузные хлопья помогли бы растянуть мои запасы. До библиотеки оказалось идти дальше, чем мне показалось из машины. Одна из первейших вещей, которыми я решила заняться, придумать какой-то способ быстро перемещаться по городу. Пешая ходьба съест все мое время и сделает слишком открытой, уязвимой. Даже что-то типа скейтборда было бы хорошим подспорьем, но в идеале нужен был велосипед. Я проскользнула в библиотеку и с облегчением обнаружила, что там полно и других детей. Легко смешалась с толпой и быстро нашла британские словари. Не получилось отыскать никаких упоминаний ни про грязнокровок, ни про Хогвартс, ни про Хогсмит. Последние два слова были скорее похожи на какие-то топонимы, чем на имена или клички. «Мисс», — начала я, обращаясь к библиотекарю. «Американка?» — спросила она. «Очевидно, мой акцент при смене тела никуда не делся. Не знаю, с чего я вообще решила, что он может измениться. Мои родители ненадолго приехали из Бостона», — ответила я. И я услышала, как кто-то в разговоре упомянул пару городов. «Хогсмит и Хогвартс. Вы когда-нибудь слышали о таких?» Она нахмурилась. «Нет, не слышала». 30 минут сплошного разочарования спустя мы обыскали все карты и справочники, но ничего не нашли. В эпоху интернета такой результат можно было бы получить, просто нажав пару клавиш. «Мне жаль, дорогая. Должно быть, над тобой кто-то подшутил, или ты просто ослышалась». «Должно быть, так и есть», — сказала я. «Видимо, неправильно расслышала. Либо же само существование этих мест было секретом. Где я могла узнать больше? Я не знала, в каком направлении искать дальше. У них были люди в полицейском участке, но я понятия не имела кто. Коронеры, патрульные или начальник участка, возможно, и те, и другие, и третьи. Я не видела никого из двоих нападавших, и никаких вменяемых улик они не оставили. Тут я тоже зашла в тупик. Следующим пунктом плана было выживание. Мне нужен был способ достать денег. Очень нетривиальная задача для десятилетнего ребенка. Еще одной задачей был транспорт. Я смутно помнила, что в Лондоне был метрополитен, кажется. Его называли Тхетуби-1. Еще я знала, что у них по улицам ездят дурацкие трехэтажные автобусы. Общественный транспорт в Европе, видимо, был куда лучше развит, чем в Штатах. Мне нужно было научиться пользоваться этой системой, и нужно было что-то переносное, чтобы не ходить пешком. Еще большим плюсом было бы найти возможность бесплатно питаться, но у библиотекарши я спрашивать не рискнула. Во-первых, она наверняка бы сообщила в социальные службы, и, во-вторых, я собиралась и дальше заходить в эту библиотеку в будущем. В ней была настоящая ванная комната, в которой можно было по-быстрому обтереться влажной губкой, да и в туалет можно было сходить со всеми удобствами, а не под кустики. Я вдруг сообразила, что существовал еще один след до моих убийц. Они планировали уничтожить три семьи. Если бы я смогла где-то посмотреть новости за последние несколько дней, то, наверное, смогла бы и сообщение о схожих обстоятельствах смерти отследить. Украв газету у какого-то старика, я вышла из библиотеки и направилась на юг. Ранее на глаза мне попался рекламный буклет о распродаже шин для автомобилей. Уточнив у библиотекаря, я узнала, что неподалеку есть что-то вроде блошиного рынка, просто сборище людей в чистом поле, торгующих тем, что привезли в багажнике. Для меня этот рынок подходил просто идеально. С собой у меня было 200 фунтов, и этого было вполне достаточно, чтобы приобрести вещи, которые однажды могут спасти мне жизнь. В квартире Скривнеров не было велосипедов, а то бы я постаралась забрать один. Я сомневалась, что на рынке найдется что-то стоящее, но у меня особой выбора не было. Поход занял 2 часа. К рынку я подошла уже уставшей, а ведь собиралась снова начать бегать по утрам. Это тело было в состоянии куда более отвратительном, чем мое прежнее до получения сил. Оно было каким-то тощим и чахлым. Как эта девчонка смогла остаться таким задохликом? Компьютеров нет, приставок нет. Блошиный рынок был куда больше, чем я себе представляла со слов библиотекарши. По площади он покрывал, наверное, пару тысяч квадратных метров. Вспомнился наш рынок на Лорд-стрит, дома, в Брактон-Бей. Я побродила по округе, осторожно выглядывая вещи, которые могли бы оказаться полезными. Дома на подобных сборищах всегда кто-то торговал ножами или даже мечами. Может, здесь это запрещено, или имелись другие причины. Огнестрельного оружия тоже нигде не было видно, но про его запрет я была в курсе. Впрочем, даже дома я бы в 10 лет такое купить не смогла. На одном из лотков нашелся велосипед. Он был розовый и яркий, совсем для меня не подходящий, как его прятать-то, но зато дешевый, всего 30 фунтов. По моим прикидкам, британский фунт 92 года стоил примерно как 3-4 доллара в 2013-м. Тратить деньги очень не хотелось, но и украсть велику ребенка тоже было нельзя, я не могу позволить себе привлекать внимание полиции. Уже собираясь покидать рынок, я заметила большого, крепко сложенного мужчину. Он неотступно следовал за мной. Был ли он связан с людьми, напавшими на меня, или просто еще одним хищником городских джунглей, я не могла сказать наверняка. Блошиный рынок расположился на неасфальтированном пустыре, под ногами хлюпала грязь, а на велике я не каталась уже очень давно. Вряд ли у меня получилось бы оторваться, вздумай он побежать следом. Я умела сражаться, но тело мне досталось чересчур хилое, и непонятно было, что противопоставить мужику, что вчетверо превосходит меня по весу. Перцовый баллончик тут бы сильно помог, но на рынке таким не торговали. Вокруг все еще было людно, но многие уже начинали паковать вещи и готовиться к отъезду. Я могла бы позвать на помощь, но это неизбежно привело бы к вопросам о том, где мои родители. Можно было соврать, что они живут неподалеку, и, наверное, такую тактику и следовало избрать. Одно из преимуществ десятилетней девочки – окружающие всегда будут за тобой приглядывать. Они постараются помочь. Другой вопрос – нужна ли мне такая помощь? В сложившихся условиях велосипед оказался в равной степени подспорьем и обузой. Он был староват и тяжел. Неподалеку я заметила художницу, раскрашивающую баллончиками старую развалюху. «Здрасте», – подошла к ней я. «Могу я заплатить вам, чтобы вы мне помогли?» «Чего? Я только что велик купила, но цвет мне не нравится. Я бы хотела дать вам денег, чтобы вы мне помогли». Женщина улыбнулась, и мы немного поторговались. Краем глаза я следила за мужчиной. Он делал вид, что разглядывает какие-то дешевые картины неподалеку. Следующий час художница трудилась над великом, и я заплатила ей 10 фунтов. Она радостно предложила мне газировки. Мы уселись рядом и поболтали. Понятно было, что нужно еще минут 30 ждать, пока краска обсохнет, прежде, чем к нему можно будет прикасаться, и часа два, прежде, чем нормально ездить. А уж полностью краска высохнет только через сутки. Для меня главное было, чтобы велик не был ярко-розовым. А еще мне нужен был повод спровадить своего преследователя. Художница согласилась приглядеть за велосипедом пару часов, и я шмыгнула в сторону. Мужчина вновь последовал за мной, и я ускорилась, стараясь затеряться в толпе. Следующие полчаса я тщетно пыталась оторваться от погони. К сожалению, блошиный рынок был не настолько велик, и отыскать меня не составляло труда. Спрятавшись за пустующим прилавком, я наблюдала за преследователем. Он шел в мою сторону, обходя мусорный бак. Вокруг мусорного бака кружили пчелы, с одного из лотков неподалеку торговали лимонадом, и, очевидно, большую часть пустых стаканчиков люди выкидывали именно в эту, ближайшую, мусорку, а на запах сахара слетались пчелы. Будь у меня мои силы, проблема давно бы уже решилась, я натравила бы на мужчину пчел, и ни о каком преследовании он бы даже и не вспомнил. Я словно наяву представила, как пчелы облепляют его лицо, жалит глаза. Это заставило бы его держаться от меня подальше. Одна из пчел вдруг резко ускорилась, и секундой позже мужчина уже кричал от боли. Я уставилась на него, раскрыв рот. Это я сделала. Не было ничего похожего на привычное мне чувство роя, но все же я почувствовала что-то. Вокруг мужчины собирались зеваки. Я поспешила скрыться от него как можно дальше. Только к художнице по пути вернулась и велосипед забрала. Остаток дня я провела, исследуя окрестности своего убежища. Мне повезло найти неподалеку маленького Цезаря 2. Насколько я слышала в своем мире, они были вынуждены уйти с британского рынка. Здесь же это либо еще не произошло, либо и вовсе не должно было произойти. Я купила среднюю пиццу по цене одного обеда в Макдональдсе, съела, сколько смогла осилить, и оставшуюся половину отдала бездомному парню на углу улицы. Иначе она все равно бы испортилась. Спрятав велосипед под кустом, я вновь залезла в ливневку, устроилась на ночь, и задумчиво уставилась на жука, решившего составить мне компанию. Через час бесплодных попыток я наконец смогла заставить его встать на задние лапки и начать танцевать. Было ужасающе неудобно, никакого сравнения с отточенной элегантностью моих прежних суперсил. Я не могла управлять более, чем одним жуком одновременно, а обратная связь, которую я от него получала, была и вовсе ужасной, даже по сравнению с ограниченными жученными органами чувств. Это было все равно, что двигать онемевшей рукой, на которой ты спал всю ночь. Двигаться она будет неуклюже и неточно, но все равно кое-какие действия выполнять сможет. И все же, я с куда большим оптимизмом стала смотреть в завтрашний день. На следующее утро я проснулась пораньше, чтобы успеть на шведский стол в гостиницу. Притворившись ребенком постояльцев, я поела горячего и успела проглядеть забытую кем-то газету. Заголовки кричали о трех убитых семьях. В моей душе шевельнулось чувство вины, могла ли я как-то им помочь, но здоровый прагматизм быстро его задавил. Я хорошо представляла, что в этом теле, без суперсилы и без оружия, меня бы просто убили во второй раз. Предупредить их я тоже не могла. В газете были адреса. Вчера я купила на рынке карту. Значит, можно было проверить места преступления и поискать улики, которые могли бы привести к людям, которые меня убили. Глава 3. Авроры. Во времена работы на протекторат я брала уроки по вскрытию замков, но никогда не думала, что они пригодятся. Просто всегда было намного легче отправить рой под дверью и открыть ее изнутри, или использовать насекомых, уже находившихся в комнате. По этой причине, навыки мои были в крайне запущенном состоянии, и на взлом замка на заднем дворе первого дома ушло больше 45 минут, на взлом третьего дома – 20 минут. Это изматывало и раздражало. Несмотря на то, что я теперь могла контролировать одно насекомое, его даже близко было недостаточно, чтобы открыть дверь. Зрения и других органов чувств насекомого тоже не хватало даже для того, чтобы просто удаленно разведать здание. В своей прошлой жизни я бы использовала тысячи насекомых, мое зрение и другие органы чувств были бы смесью ощущений всех этих насекомых. В любом случае, зрение насекомых оставалось недостаточно хорошим, и моей новой связи было недостаточно. В конце концов я ощутила, как щелкнул замок под рукой, найденные кусочки проволоки все-таки выполнили свою задачу. Поморщившись и оглянувшись, я скользнула внутрь дома. Никаких следов крови. Неудивительно. Жильцы, предположительно, погибли в автокатастрофе вместе со своим 10-летним ребенком. Они не привлекали моего внимания, пока я не заметила историю о происшествии и не сделала своих выводов. Одно убийство или даже два могли остаться незамеченными. Три означали повторяющийся сценарий. В газетах находили странным, что две другие молодые семьи погибли по естественным обстоятельствам. Что меня волновало, подлинная причина, по которой они стали мишенями. Если между данными тремя семьями было нечто общее, оно сильно помогло бы мне в определении того, где может быть нанесен следующий удар. Это был третий дом, и первые два оказались провалом. Жившие там казались обычными людьми. Семейные фотографии на стене, игрушки и прочие вещи. Если я и сунула в рюкзак несколько ценных вещей, то кто бы обвинил меня? Все равно ценности вряд ли пригодились бы погибшим, и даже еда в их кладовках, скорее всего, испортилась бы, к тому времени, когда полиция завершит свое расследование. Так что я пила молоко и ела сыр из их холодильников, роскошь, недоступная в моем маленьком туннеле. Я проверила банковские книжки и паспорта, просмотрела записи, сделала все, что в моих силах, дабы найти любую возможную подсказку, которая дала бы необходимую мне зацепку, ведущую к следующему шагу. В одном из домов нашлась одежда, подходящая мне по размеру. Это было, кстати, одежды, прихваченной из дома скривнеров, было недостаточно. Я даже рискнула принять быстрый душ. Все драгоценности и ценные вещи, какие можно, я складывала в рюкзак. Все еще было неясно, как их в ломбард потом сдавать, но несколько идей у меня имелось. 400 фунтов, которые я получила от родителей, рано или поздно закончатся, и вряд ли у меня получится устроиться на работу. Это было унизительно. Я была супергероиней до этого, боссом преступного мира, а теперь опустилась до мародерства и домушничества. Проверяя их почту, я услышала, как открывается входная дверь. Я застыла, затем осторожно скользнула к большому панорамному окну, выходящему на задний двор, со шторами до самого пола, и я спряталась за них, позаботившись о том, чтобы мои ноги не торчали наружу. Свой рюкзак я сунула за другую половинку штор. Помогло и то, что я была маленькая и худой. Маглы тут еще не проверяли, услышала я голос. Они были заняты двумя другими случаями. Здешние маглы просто погибли в автокатастрофе, так что обыск тут не являлся первостепенной задачей. Выглядит подозрительно, что трое детей, поступающих в Хогвартс, погибли в одну ночь, И еще один ребенок пропал. Маглы все время погибают, но мне это не нравится. Думаешь, кто-то нацелился на них? Наши противники любят делать вид, что ничего не знают о жизни маглов, но они знают достаточно, чтобы сфабриковать одну или несколько смертей. Ну, они бы обратили на себя внимание, не так ли? Чистокровные любят делать вид, что они не понимают маглов, причем так сильно, что намеренно одеваются так, словно никогда не видели ни одного магла. От обливиаторов поступали кое-какие жалобы о проблемах, которые вызывает такое поведение. Словно половина из них и не живет прямо посреди маглов. «Не все могут жить в Хаксмиде», — произнес второй голос. «Просто не хотят, чтобы их чистокровные дружки знали, что они контактируют с маглами. Ну, те, что постарше, все еще помнят, как одевались маглы, и думают, что с тех пор ничего не изменилось. Словно магловская мода не меняется каждые лет 20. Мне кажется, что она меняется скорее каждые 10 лет», — сказал второй голос. «Черт, у маглов кучу всяких товаров по дешевке можно приобрести. А ты знаешь, некоторые из этих богатых ублюдков прижимистее, чем гоблин в день уплаты налогов. Они наверняка тайком приобретают всякое дешевое магловское дерьмо. Ну, это уже вне нашей компетенции. Мы здесь просто для того, чтобы убедиться, что маглы не найдут ничего компрометирующего. Меньше всего нам нужно, чтобы какой-то магловский аврор нашел уведомление о зачислении. Мне казалось, что паренек еще не получил свое письмо. Это самое забавное, у всех этих детей дни рождения в августе. Они должны были получить свои письма последними, и когда профессора заметили, что письма не отправлены, они подняли тревогу и указали, где искать. Разве эти письма не должны были вручаться из рук в руки? Мертвецу письмо не вручишь. Так из-за чего беспокоиться здесь? Этот знал полукровку. Предполагается, что они не должны, но иногда детишки обмениваются игрушками, шоколадными лягушками, карточками, обычными вещами. Что, как ты думаешь, сделает магловский аврор, если увидит прыгающую рядом шоколадную лягушку? Начнет расследовать? Он задаст обливиаторам еще больше работы. Лучше всего убрать эти штуки до того, как они превратятся в проблему. Ты же установил чары, отталкивающие маглов. Так, я что, похож на неумеху? Давай уже, переходи к поискам. В течение нескольких последующих минут я стояла так неподвижно, как только могла, беспокоясь, как бы один из них не заметил несвойственное портьерам шевеление. Время тянулось и тянулось. Хотя в общем-то не могло пройти больше 30 минут. В конце концов, двое мужчин снова встретились у подножия лестницы. Нашел что-нибудь? Нет. Похоже, тут все чисто. Я закрыла глаза и попыталась дотянуться до хоть какого-нибудь насекомого вокруг. Мои чувства все еще были не слишком хороши, но в конечном итоге удалось ухватить муху. Мухи страдают близорукостью и не могут фокусировать зрение, но я даже и помыслить не смела о том, чтобы подсмотреть из-за занавесок, а мне хотелось взглянуть на этих парней. Я все еще жалела о том, что не смогла даже мельком увидеть человека, убившего скривнеров и остальных. Сейчас, я никогда не узнаю их, даже если они пройдут рядом со мной. По крайней мере, пока не услышу их голоса. Я напряглась и ощутила установление связи. Потребовалось мгновение, чтобы принудить муху двигаться, и затем еще мгновение, для осознания того, что я же вижу посредством ее плохого зрения. К счастью, у меня имелись годы опыта в умении смотреть глазами насекомых, и я могла строить достаточно правдоподобные догадки о том, что же вижу. Выглядело все так, словно это двое белых мужчин, носящих длинные плащи, вероятнее всего, что-то вроде плащей свободного покроя с поясом. Когда я контролировала рой, то использовала различные виды насекомых, чтобы они компенсировали зрительные слабости друг друга. Но здесь у меня имелось только одно, и по большей части все было размыто. Я заставила муху приблизиться к ним. Может, я и смогла бы разглядеть их лица, но это было все равно, что разглядывать кого-то, не надев очки, да еще и прищурившись. Никаких гарантий, что получится. Часть меня хотела выглянуть украдкой из-за занавески. Даже единственного взгляда мельком могло оказаться достаточно, чтобы позднее опознать обоих. Но если я смогу увидеть их, то и они смогут увидеть меня, а человеческий глаз устроен так, чтобы улавливать движение. Так что я не осмелилась пошевелиться. Я дышала медленно и неглубоко, не желая привлекать их внимание. «Хочешь пропустить стаканчик в дырявом котле?» Я слышал, тому завезли какую-то новую выпивку из Франции. «Нужно заполнить отчет, но я присоединюсь к тебе позже». «Отлично». Затем вдруг громко хлопнуло, и выглядело все так, словно человек, стоявший в отдалении, просто исчез. Мгновение спустя мужчина, рядом с которым находилась муха, поступил так же, и муху снесло в направлении того места, откуда он исчез. Ее тельце закувыркалось неконтролируемо, и раздался второй хлопок. Я вздрогнула при этих звуках. Причина была понятна: в прошлой жизни мне дважды выстрелили в затылок, а эти хлопки немного напомнили двойной выстрел из пистолета. Какого черта? В этом мире не было никаких паралюдей, по крайней мере знаменитых. Я смотрела, как в библиотеке, так и в газетах. Возможно, я и пропустила что-то, в отсутствие интернета, но даже если так, каковы были шансы того, что в одном месте окажутся два телепортера? По своей природе парачеловеческие способности, как правило, уникальны. Сущности, даровавшие их, были заинтересованы в том, чтобы увидеть, что мы будем делать с этими способностями, и им, казалось, не нравилось повторяться, ни в точности. Не имелось двух паралюдей, обладавших одинаковыми суперсилами, хотя некоторые были весьма схожи. Хуже того, то, как они разговаривали, предполагало, что в наличии имеется целое сообщество, и некоторые из них занимались сохранением секрета. Я не знала, кто эти аббревиаторы, но звучало так, словно у них есть специалисты по устранению проблемы людей. То, что в наличии имелось две стороны, ничуть не утешало, так как было возможно, что ни одна из сторон не является по-настоящему хорошими людьми. То, что Империя 88 была не так плоха, как бойня номер 9, не делала их автоматически героями. Они все еще оставались нацистами. Хотела ли другая сторона убить меня, чтобы прикрыть убийство моей семьи? Заставить меня исчезнуть было бы хорошим способом не дать мне раскрыть рта, особенно сейчас, когда я уже сама скрылась. Выезд из страны мог оказаться единственным вариантом, и тут все зависело от того, насколько велика их организация. Она не могла быть такой уж большой. Чем больше людей знают секрет, тем труднее его сохранить. Они использовали термины, которые я не понимала. Словом, маглы, похоже, определяли некое большое сообщество, и в речи не ощущалось одобрения. В словах о маглах был определенный бытовой расизм, наводивший на мысль, что данные люди отделяют себя от остального мира, даже если эти двое мужчины сказали, что практически все из них живут среди нас. Я не была уверена, как можно достичь такого, но всегда существовали группы, пытавшиеся провернуть подобное, амиши, определенные еврейские группы, другие. Как правило, подобное было связано с религией. Меньше всего мне нужны были разборки с сектой паралюдей. В моем мире падшие были из числа наихудших, поклонники губителей и фанатики. С религиозными фанатиками бесполезно обращаться к рассудку. Они совершали сумасшедшие вещи, вроде взрывов террористов-смертников и атак камикадзе. И в любом случае, что такое шоколадная лягушка? Какого-то рода редкие земноводные, которых держали скрытыми. Почему они должны возбудить подозрения властей? Офицеры полиции, не зоологи. Они глянули бы на коричневую лягушку, подумали бы, что она странная, но забыли бы о случившемся довольно быстро. Они постоянно говорили о чистокровных, полукровках и маглорожденных. Звучало практически так, словно силы здесь были связаны с геномом, передаваясь из поколения в поколение. Сын появился только в 1982 году, и этого времени явно было недостаточно, чтобы появились кровные линии. Так что, у этих людей были суперсилы, происходящие не от сына и его жены. Что бы это могло значить? Были ли они мутантами, как в старых комиксах отца из времен до того, как настоящие супергерои вынудили издателей бросить это дело? Слишком много вопросов без ответов, и, хотя встреча заполнила несколько пробелов, попутно на каждый отвеченный вопрос появилось 10 новых. В итоге, я ничуть не приблизилась к выяснению того, что мне нужно было узнать. Кто пытался убить меня, и почему они выбрали мишенями детей, рожденных обычными людьми? Звучало так, словно это зачистка по национальному признаку, но, чтобы подобное было верным, в ней на самом деле должны были принимать участие представители этих самых национальностей. Они упоминали некоторые места. Дырявый котел, очевидно, был баром или пабом. Хаксмит являлся местом, где не жили нормальные люди, что, вероятно, было причиной его отсутствия на карте. Хотя, как можно спрятать целый город? Я никогда не слышала о силе скрытника, достаточной мощной, чтобы скрыть целую деревню. Может быть, они использовали иное имя, в присутствии других людей, и просто не давали маглам возможности купить там дом, и тем не менее, там нашлись бы обычные люди, просто проезжавшие мимо по дороге куда-то еще. То, как они говорили о Хаксмиде, это не выглядело похоже на одно из вызывающих дрожь религиозных поселений. Они были второй группой, упомянувшей письма. Были ли это какого-то рода предсмертные записки? Было ли убийство людей, до того, как они получали эти письма, какой-то формой жульничества? У меня было так много вопросов, и совсем мало фактов, на основе которых я могла действовать, чтобы получить больше информации, что я точно не могла сделать, дать знать второй группе о своем присутствии, иначе они пришлют обливиаторов, чтобы разобраться со мной. Их предположение о том, что члены одной группы, чем бы она ни была, не будут вписываться в общество, вот что могло оказаться полезным. В том, как они одеваются, будут преднамеренные странности, и можно было следить за подобным. Конечно, полагаться на это я не могла. Если некоторые из них работали в полиции, это означало, что кое-кто из них был вполне в состоянии нормально выглядеть. Я подождала 10 минут за шторой, с мухой, летающей вокруг все это время. В конце концов, не было никаких гарантий, что они действительно телепортировались. Что если они просто стали невидимыми со странным посторонним эффектом? В конце концов, я видела и более странные вещи в своем мире. Вероятно, это не являлось проблемой. Мушиные особи обладают великолепным слухом, и я просто превосходно слышала собственное дыхание. Вместе с тем, способности скрытников по определению скрывают. Люди, способные становиться невидимыми, возможно, могли становиться и неслышимыми тоже. Ужасные образы того, как я выскальзываю из-за шторы, только для того, чтобы столкнуться с убийцем-психопатом, промелькнули в моей голове. Я осторожно раскрыла свой нож, прежде чем обогнуть угол. Мне и правда требовалось узнать, какое оружие можно было легально носить в этой стране, не потому, что ношение чего-то нелегального сильно беспокоило меня, а из-за того, что легальное оружие будет легче заполучить. Также это даст мне понять, чего ожидать от врагов. Выбралась из дома я легко. Даже не стала красть ничего из еды, кроме баночки маринованных огурцов. Я припарковала свой велосипед неподалеку на этой же улице, и когда выскальзывала через заднюю калитку, то пыталась высмотреть любых возможных наблюдателей. По дороге домой я ощущала на себе воображаемые взгляды. Я прибегла ко всем известным мне хитростям для отрыва от преследования. Запутывание следов, быстрая смена курса, ничего из этого не получалось слишком хорошо на девчачьем велосипеде. Отсутствовала толпа, в которой можно было затеряться, и ничего нельзя было поделать с моей черепашьей скоростью. Снова заняться бегом было бы полезно для моей выносливости, но еды и без того получалось добывать впритык. В ситуациях, когда еда в дефиците, каждая калория на счету. Как бы то ни было, я добралась домой вскоре после наступления темноты и провела остаток вечера, практикуя свои навыки в управлении насекомыми. В конечном итоге у меня получилось контролировать два насекомых одновременно, несмотря на то, что подобное все еще напоминало жонглирование, вместо той легкости, с которой все когда-то происходило. Если бы я могла использовать насекомых, чтобы они летали снаружи, выискивая людей, пытающихся ко мне подкрасться, то никто не смог бы обвинить меня в этом. Единственным, что я могла сейчас сделать, это быть настороже и высматривать людей и вещи, которые выглядели неправильными. Эти люди намеренно отделяли себя от нормальных, вероятно, за тем, чтобы быть в состоянии узнавать друг друга. Этим можно было воспользоваться. В ту ночь мои сны были искаженными и перекошенными. Я видела сына, снова уничтожающего весь мир, все миры, и в этот раз меня не было там, чтобы остановить его. Вместо этого меня преследовали телепортирующиеся мужчины в коричневых свободных плащах. Глава 4. Проездной билет. Бездомный, с которым я двумя днями ранее поделилась пиццей, протянул мне проездной билет. Взамен я отдала ему 5-фунтовую купюру. «Были проблемы?» – спросила я. Он покачал головой. Я взглянула на билет. Это был сезонный проездной, позволяющий мне ездить на автобусах и в метро. Цена заставила поморщиться, но билет подарит мне такую свободу, которую не сможет предоставить велосипед. Я нашла вход в метро в противоположной стороне от библиотеки, неподалеку от моего убежища. В Лондоне имелась такая система общественного транспорта, какой никогда не было в Брактон-Бэй, даже во времена его расцвета, и с ее помощью весь город оказался открыт для меня, что означало больше возможностей в розыске мест, где можно получить бесплатную еду, ну, и мест для развлечения. Как выяснилось, наисложнейшей вещью в жизни бездомного была чистейшая скука. Время, проводимое в библиотеке, было ограничено, тем более что я не могла брать книги по абонементу. Я даже не могла говорить в присутствии кого бы то ни было из полиции, потому что они наверняка попросили бы мои документы. Я пыталась имитировать британский акцент, но Найджел, тот самый бездомный, считал, что он звучит ужасно. Несомненно, речь моя была, как у Дика Ван Дайка из Мэри Поппинс 3. В своей прошлой жизни я приобрела множество навыков. Я научилась сражаться и двигаться тихо. Я научилась запугивать людей, хотя, когда тебя поддерживает трое из миллионов жалящих насекомых, устрашение становится совсем нетрудным. Мне никогда не требовалось использовать другие акценты, и я не была уверена, с какой стороны браться за эту задачу. Наилучшим вариантом мне представлялось просто слушать людей, держа рот на замке, и потом пытаться говорить так, как они. Готов к следующей задаче, я слишком доверилась Найджелу, и это беспокоило. Сочинила историю о том, как моя бедная мамочка оказалась в госпитале, а я ударилась в бега от жестокого отчима. Непонятно было, насколько он поверил. Единственным, что имело значение, было то, что он не пошел в полицию и помог мне. Он кивнул. Я протянула ему пару украденных ювелирных изделий, и вместе мы подошли к ломбарду. У Найджела были документы, удостоверяющие личность, и я проследила за тем, чтобы давать ему изделия исключительно из коробки с драгоценностями моей родной семьи. Если бы нас поймали, я бы постаралась доказать, что изделия были частью моего наследства, и у меня было право забирать их. Полчаса спустя он вернулся с 200 фунтов. Вполне возможно, что за украшения можно было выручить и больше, но я сомневалась, что такое получилось бы. Неформалы как-то сбывали краденные драгоценности, и при такой торговле ты никогда не получал чего-либо близкого к настоящей стоимости. Зато он без лишних вопросов отдал мне деньги, и выглядел при этом признательным. Я сунула деньги в машину 4, которую носила под рубашкой. Еще одна вещь, украденная из второго дома, в котором побывала. Сумка была достаточно широкой, чтобы в нее поместилась книга, но слишком неглубокой. Идеальное место для хранения денег, и, так как у меня не имелось кошелька, и так как машина располагалась спереди, вероятность того, что ко мне залезет карманник, уменьшалась. Крупнейшим из рисков оставалось то, что кто-то схватит мой рюкзак, в который я сложила кое-какие из украденных ювелирных изделий. Я спрятала их под одеждой и другой рухлядью, надеясь, что никто не заметит. Может, я смогу потом достать еще, сказала я. Ну, хотя придется идти в другой ломбард, чтобы не возбуждать подозрений. Ты странная маленькая девочка, пробурчал Найджел. Он был чернокожим, с бородой, испещренной проседью и глубоким, густым голосом. Мне было интересно, что же привело его к жизни на улице, но я так и не спросила. Мы приобрели еще одну пиццу и разделили ее, и затем Найджел показал мне, как приготовить печку бомжа. Она изготавливалась из консервной банки или банок, размером вплоть до банок из-под краски, хотя Найджел предупредил меня не использовать ничего, в чем содержались ядовитые химикалии. Мы расстались по-дружески, и я почувствовала себя намного лучше, особенно с того момента, когда достала остальное свое добро, размещенное по полудюжине тайников. Я быстро обнаружила, что жизнь стала намного легче с проездным билетом. Автобусы и метро, и правда, охватывали большую часть города, и теперь появились места, к которым у меня ранее никогда не было доступа. Например, сикхский храм, предлагавший бесплатную еду всем. Я не рисковала ходить туда слишком часто, потому что они, скорее всего, вызвали бы службу опеки, если бы решили, что у меня никого нет. Хотя это было прекрасно, получать бесплатное угощение. С музеями было легко, они не столько были частью моего общего плана, сколько были способом, помогающим заполнить бесконечные дни. Я бы отправилась на рынок и прикупила еды, у которой истекал срок годности. Обычно подобная еда была дешевле. Проблема заключалась в том, что такая еда обычно продавалась партиями гораздо большими, чем я успела бы съесть до того, как до нее доберутся насекомые. 3 дня я исследовала город, и затем начала замечать их. Началось все с женщины, надевшей платье задом наперед. Она выглядела так, словно хотела бы оказаться где угодно, только не здесь, и все же она покупала вещи в магазине. Затем был мужчина, который выглядел так, словно был выходцем из 50-х годов 20 века. Его одежда была устаревшей, и он не выглядел как человек, носящий ее в ироничном ключе. Я попыталась последовать за ними, но они всегда исчезали вскоре после этого. Как только я заметила тенденцию, то начала видеть все больше и больше похожих людей. Удивительно много их можно было встретить в метро. Они озирались и шептались друг с другом, словно туристы, но у всех имелся британский акцент. Все это было очень странно, сбивало с толку. Забавная вещь, люди вокруг меня, казалось, не замечали странностей происходящего. Или эти люди были настолько распространены, что никто больше не обращал внимания, или тут происходило что-то еще. Мой контроль над насекомыми рос. После 3 дней я добралась до 16 насекомых одновременно. Все еще крошечное число, но благодаря ему слежка за людьми стала намного легче. Я могла следить сразу за 2, ничем себя не выдавая. Я находилась в Уэст-Энде, 5, просматривая книжные магазины, тогда как владельцы продолжали бросать в мою сторону взгляды, исполненные подозрения. Никто не останавливал меня в процессе перелистывания книг, на которые не стал бы тратить время ни один десятилетний. Я надеялась найти что-то, что угодно о людях, за которыми пыталась следить. Определенно, при такой их многочисленности, кто-то должен был знать хоть что-то. Их аббревиаторы убили всех, даже это было бы замечено. Люди пропадают каждый день, но обычно по понятным причинам. Преследование жестокого возлюбленного, наркомания, нестабильное состояние. Я вышла на Черинг-Кроссроад и заметила еще одну парочку, проходящую мимо. Их одежда была такой же причудливой, как и у других, но опять, никто, кажется, ничего не замечал. Выглядело все практически так, словно имелся какого-то рода эффект скрытника, такой, который не позволял видеть их никому, кроме меня. Возможно, из-за того, что у меня была суперсила. Я отправила маленький рой насекомых проследить за ними, оставив нескольких, чтобы приглядывать за тем, что делается позади и вокруг меня. Я следовала за парочкой на пределе радиуса действия силы, который сейчас составлял в длину больше квартала, 6. Они вошли в здание, и я, как бы невзначай, приблизилась к нему, с замиранием сердца взглянула на это самое здание. Оно угнездилось между книжным и магазином пластинок. Здание выглядело старым и странным в сравнении с более современными строениями вокруг, почти что так, словно оно было из другого столетия. Принимая во внимание, что Лондон сам по себе был полон схожих домов, то подобное не стало бы сюрпризом, за исключением того, что это здание выглядело намного, намного старше. Это был миниатюрный, неряшливо выглядящий паб. Было что-то странное в том, как люди смотрели на него. Их взгляды соскальзывали с паба, как будто они вообще его не видели. На входе не было вывески. Мне не хотелось ступать внутрь. В конце концов, я была несовершеннолетней, и вход в бар привлечет внимание, которое мне не требовалось. И все же, это была первая зацепка за 3 дня. Я нащупала нож в кармане. Носить с собой такие ножи определенно было незаконно в Британии. Я обнаружила это во время моего последнего визита в библиотеку. Также не разрешались баллончики со слезоточивым газом или перцовые. С американской точки зрения было очень трудно уразуметь, почему людям запрещены средства, необходимые им для самозащиты. Глубоко вдохнув, я скользнула внутрь паба. Внутри было темно и запущено, но, едва войдя, я знала, что попала в нужное место. Все присутствующие были неуловимо неправильно одеты, и некоторые из них и вовсе носили черные мантии. Были и старушки в эксцентричных шляпах, и мужчины, игравшие в какие-то шахматы. Мне потребовалось мгновение на осознание того, что фигуры на шахматной доске действительно двигались сами по себе. Человек за стойкой бара посмотрел на меня, лысый, с темной кожей и отсутствующими зубами. Только получила письмо, не так ли? Тут было еще несколько отставших. Мое лицо застыло, и я сильнее стиснула нож в кармане. «Где твои родители?» – спросил он. «Они решили, что я и сама справлюсь», – ответила я, пожимая плечами. Пусть я была не сильна в актерском искусстве, но блефовать училась у лучших. Он нахмурился. «Это не слишком разумно. Большую часть времени Аллея достаточно безопасна, но суета уже схлынула, и сейчас там не так уж много детей. С тобой будет все в порядке до тех пор, пока ты будешь держаться подальше от лютного переулка. Он не для таких, как ты». Махнув рукой, он вышел из-за барной стойки. «Тебе потребуется помощь, чтобы попасть внутрь», Пока ты не обзаведешься собственной палочкой, тогда ты сможешь входить самостоятельно. Если у тебя есть магловские деньги, сходи в Гринготтс, и они их тебе обменяют». Увидев выражение моего лица, он оглянулся и наклонился ближе ко мне. «Обладание магловскими деньгами не то, чего стоит стыдиться. Люди не любят болтать об этом, но я догадываюсь, что ты полукровка, потому, как ты одета, и потому что ты не с одной из тех групп маглорожденных, которым профессора устраивают турне». Я кивнула так, словно знала, о чем он говорит. Он провел меня в область позади бара, и я напряглась. У меня были две пчелы, прячущиеся на тыльной стороне его шеи, готовые атаковать или, по крайней мере, попробовать ужалить его в глаза, но этого могло оказаться недостаточно. Он остановился и затем повернулся ко мне. «Важно запомнить, как только ты обзаведешься своей палочкой, я не хочу, чтобы ты возвращалась и переспрашивала. Тебе нужен третий кирпич снизу, второй с краю». Кирпичи располагались достаточно низко, чтобы я могла дотянуться до них. Он постучал по одному из них три раза, и стена открыла проход в другой мир. Открывалась она отнюдь не механически, кирпич содрогнулся, словно был живым, и затем в нем появилась дыра, которая становилась все больше и больше. Огромная арка вела на мощеную улицу, которая изгибалась и скрывалась из виду. Я направила все силы, чтобы выглядеть так, словно это не произвело никакого впечатления, и прошла внутрь, а дыра исчезла за моей спиной. Там была груда больших металлических горшков, котлов, судя на вывеске на ближайшем магазине. На одном из магазинов была реклама драконьей печени, но я не могла понять цены. Другой продавал сов. Почему сов вместо других птиц, я не имела ни малейшего представления. Там были магазины, продававшие метлы и телескопы, крылья летучих мышей и глаза тритонов. Все это было немного чересчур. Словно массачусетский Салем принял одержимость ведьмами близко к сердцу и организовал торговый район, полностью посвященный стереотипным ведьмам. И все это было немного безвкусно, в той части, которой я успела коснуться. Тем не менее, люди здесь не выглядели так, словно они пришли повеселить своих детей. Они не выглядели так, словно совершали покупки в насмешку. Были и взрослые, без сопровождения детей. Большинство из них было без детей, по факту, и они выглядели смертельно серьезными в том, что покупали. Кроме того, имелись и знаки того, что все не так, как кажется с первого взгляда. Я видела маленького мальчика, машущего рукой игрушечной метле, летящей позади него, без каких-либо видимых нитей. Там были предметы в окнах, которые двигались, хотя не должны были. У всех здесь был этот особенный вид, и наличествовало множество людей, носящих черные мантии, хотя в их выражениях лиц было нечто, вызывающее беспокойство. Все казались напряженными и словно постоянно оглядывались через плечо. Когда я была злодейкой в Брактон-Бей, подобное вообще мной никак не воспринималось. В городе, управляемом бандами, все выглядели похожим образом. Но я 2 года была героиней в Чикаго и видела, как выглядят люди, не живущие в зоне боевых действий. Здешние люди были напряжены, и я затруднялась сказать почему. В конечном итоге я добралась до большого белого здания с охранником, стоявшим у входа. В моем мире его бы определили как случай 53, парачеловека, силы которого исказили его тело в нечто нечеловеческое. Но случай 53 здесь, предположительно, не существовали. Он был ниже меня, смуглокожий, с нечеловечески длинными руками и ногами. Он грубо уставился на меня, в то время как я разглядывала надпись на дверях, предостерегающую против воровства. «Это Гринготтс», — рискнула предположить я. Я слышал авроров, говорящих о гоблинах и деньгах, и бармен сказал мне, что здесь можно обменять деньги. Он закряхтел и кивнул. Держа его под тщательным наблюдением при помощи насекомых, я прошла мимо, скользнув в здание, более высокое и величественное, чем любое другое здание, и внутри было много мрамора. Я видела такие же прекрасные места в Чикаго, но никогда в Брактон-Бей, который пребывал в упадке на протяжении десятилетий. Внутри находилось огромное количество банковских служащих, вероятно сотню, и все они выглядели так, словно погружены в работу. Все они были гоблинами, если гоблином был охранник снаружи. Также стало понятнее, что он не был просто каким-то странным аномальным случаем 53. Как и паралюди, ни один из случаев 53 не имел схожих деформаций. Здесь же все казались одного поля ягодами. Все были маленькими, у всех, в сущности, один и тот же цвет кожи, и руки, которые были за пределами человеческой нормы. Ноги, вероятно, тоже были одинаковыми, но их не было видно под стойкой. Я откашлялась и заговорила с первым же гоблином, у которого не было очереди. «Я здесь, чтобы обменять деньги», — сказала я. Он усмехнулся и указал на прилавок в самом конце. «Поговорите с Гарлоком». Последний гоблин напротив южной стены. Я видела гоблинов, взвешивающих драгоценные камни размером с тлеющие в костре угольки. Ценность даже одного из этих камней не укладывалась в голове, и хотелось бы мне знать, настоящие они или какого-то рода реплики. Если камни были настоящими, то тогда каждый из них стоил по меньшей мере миллион долларов, и то, в случае, если качество камней было низким. Перед гоблином была горка камней, которые он взвешивал, и это, вероятно, представляли достаточно денег, чтобы возродить мой умирающий город. Сколько же денег контролировали эти гоблины? «Я здесь, чтобы обменять деньги», — повторила я, не сказала на что менять, так как не знала. Гоблин уставился на меня на мгновение, затем жестом пригласил меня сесть. Не зная, сколько мне потребуется, я подвинула по прилавку 200 фунтов, с надеждой, что это не было большой ошибкой. Он протянул мне в ответ груду монет. «Можете объяснить курс обмена?» – спросила я. Безусловно, он был привычен к этому вопросу, хотя его глаза, устремленные на меня, сузились. «Кнаты – это наименьшая по ценности монета», – сказал он. 29 кнатов составляют сикль, 17 сиклей – галлеон. И сколько галлеонов в британском фунте? Спросила я. 5 фунтов за галлеон, в настоящее время, ответил он. Курс иногда изменяется. Он дал мне 39 галлеонов, 15 сиклей и 58 кнатов. Я замерла в нерешительности. Вы покупаете магловские ювелирные изделия? Его глаза, казалось, практически вспыхнули, и он кивнул. Мне стало неудобно, но я передвинула рюкзак вперед, оглянулась по сторонам. Есть ли какое-то другое место, где можно осуществить продажу? Я бы предпочла, чтобы люди не видели, что у меня есть. Он пробурчал. Первая ведьма со здравым смыслом, которую я видел за последнее время. Перевернув знак за своей стойкой, он сошел вниз и вокруг стойки, за которой они все сидели. Он жестом пригласил следовать за ним, и провел через одну из множества дверей. «У ведьмы есть драгоценности на продажу», — сказал он старшему гоблину. В комнате присутствовали гоблины-охранники, и у гоблина на глазу была лупа ювелира. Он поднял голову и сердито посмотрел на меня. «Вы видели надпись на входе?» — сказал он. «Пытаться обмануть нас все равно, что пытаться обокрасть нас, и никто не ворует из Гринготтса и не остается в живых».